Обрамление, орнаментика каждой сцены спланированы самым совершенным образом, поэтому при хорошо отработанном действии все выглядит просто великолепно. Франко внес самые незначительные изменения в мою трактовку роли Хозе. Как и Хозе, моя мать происходит из страны басков. В детстве я много времени проводил там. Трактовку Хозе я всегда основывал на моем понимании наварского темперамента. К тому же до венской постановки я много раз пел партию Хозе. Мой костюм в третьем действии был сделан по рисунку первой постановки «Кармен» 1875 года. На мне была шляпа с полями, загнутыми вверх, и типично андалузская, костюм для верховой езды. На сцене я появлялся верхом на великолепной крупной белой лошади. Цыганская песня в интерпретации Клайбера оказалась одним из ярчайших музыкальных впечатлений моей жизни. Чтобы достичь наибольшего эффекта, надо начинать ее очень медленно. В музыке должны ощущаться лень жаркого вечера, его летаргическое спокойствие. Постепенно напряжение нарастает, а келеранда и крещендо необходимо исполнять очень тонко, почти незаметно. А затем музыка взрывается, песня заканчивается настоящим дионисийским буйством. Краски, которые Франко выбрал для декорации в этой сцене, создавали идеальный фон для музыки. После цыганской песни Карлосу устроили такую овацию, какой я, пожалуй, не слышал никогда. Спектакль был грандиозный, он как бы соответствовал масштабу штат-опер и подходу Карлоса к партитуре. Конечно, можно удачно поставить «Кармен» и при более камерной, интимной трактовке, но Франко пользовался теми ресурсами, которые были у него под рукой, и добился невероятного зрелищного эффекта. Первый спектакль транслировали по телевидению, и мне пришлось нелегко. Надо было сохранять полную неподвижность минуты три или даже больше, пока слушатели аплодировали после арии с цветком. В начале 1979 года, в течение двух недель, я участвовал в трех разных постановках «Трубадура». 17 февраля я впервые пел Тюрихском оперном театре. Мне так не понравилась его акустика, что больше я уже никогда там не выступал. Сейчас театр реконструируют. Вероятно, не только меня не устраивала его акустика. И надеюсь, что когда-нибудь я еще спою в Тюрихе. Через 4 дня во Франкфурте я спел лучший спектакль «Трубадура» в своей жизни. А 3 марта в Вене дирижировал спектаклем, в котором очень интересную трактовку образа Леоноры дала Ева Мартен. Я считаю, что у Евы лучший вердиевский голос среди молодых певиц. Я неоднократно записывал пластинки с Лорином Мазелем, особенно часто мы встречались с ним в операх Пуччини, но в театре вместе не работали. Впервые я пел под его руководством на театральной сцене в том же году в Ковен-Гарден в опере Луиза Миллер. Музыкальная эрудиция Мазеля глубока и всесторонняя. Дирижер он поистине изощренный, но иногда словно стесняется полностью отдать себя музыке. Есть дирижеры, которые считают, что достаточно подчинить музыку и музыкантов своей воле, что внутренний напор музыки передать ничего не стоит. В идеале необходимо равновесие между страстью и самоконтролем. Мазеля нельзя назвать холодным человеком. Думаю, он сознательно решил держать себя в определенных рамках, управлять музыкой как бы снаружи, а не изнутри. Его новое назначение, а он теперь директор Венской штат-опер, связано с огромной административной работой. На его плечи легла колоссальная ответственность, поэтому, надеюсь, теперь, когда Мазель будет спускаться в оркестровую яму, чтобы продирижировать спектаклем, у него возникнет особенно сильное желание забыть обо всем и полностью отдаться наслаждению музыкой. Думаю, его выдающийся музыкальный талант только выиграет, если он до конца вручит себя власти свободного течения музыки. Во всяком случае, когда я недавно записывал с Мазелем фонограмму фильма «Кармен», мне показалось, что его самоотдача стала гораздо больше. В июне 1979 года мы с труппой «Ла Скала» должны были записывать «Богему» под руководством Клайбера. Однако Карлосу что-то не понравилось в середине первого акта, и он отказался продолжить запись. Позже он прослушал то, что мы уже записали, остался доволен, и, скорее всего, даже не мог вспомнить, из-за чего же он так рассердился.